что мурлычет над огнем в старом чайнике моем. Это песенка моя, можно пить ее, друзья. Это песенка моя, это песенка моя, можно пить ее, друзья. И с малиновым вареньем, можно с сахаром в накладку, и еще с клубникой сладкой. Можно с сахаром в накладку, можно с сахаром в накладку, и еще с клубникой сладкой. Смешную можно бублик обмакнуть. Эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Эту песенку могу я, эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Эту песенку могу я, эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Эта песенка моя, эта песенка моя, можно пить ее, друзья. Эта песенка моя, эта песенка моя, можно пить ее, друзья.